Глава вторая. Где обретается Фуров? Вспомянутый нами майор Фуров еще до сего времени не возвращался домой с тех пор, как мы видели его едущим на дрожках с избитым им квартальным надзирателем. На майора Фурова обрушились все напасти. Его воинственным поступком было как бы затушевано на время преступления Горданова. Уличная сцена майора, составлявшая относительно несколько позднейшую новость дня, была возведена в степень важного события, за которым дуэль под Озерова сходила на степень события гораздо низшего. Тот самый вице-губернатор, которого так бесцеремонно и нагло осмеивал Горданов, увидел в поступке Фурова верное средство подслужиться общественному мнению, заинтересованному бравурствами Павла Николаевича, и ринулся со всею страстью и суровостью на беспомощного майора. Молодые, прилизанные и зашитые в вицмундиры канцелярские шавки из породы еще не осознающих себя гордановцев держали ту же ноту. В кабинете начальника было изречено слово о немедленном же и строжайшем аресте майора Фурова, оказавшем пример такого явного буйства и оскорбления должностного лица. В канцеляриях слово это облеклось плотью. Там строчились бумаги, открывавшие Филитеру Ивановичу тяжелые двери тюрьмы. И этими дверями честный майор был отделен от мира, в котором он оказался вредным и опасным членом. О других героях этого дня пока было словно позабыто. Некоторым занимавшимся их судьбою мнилось, что Горданова и Подозерова ждет тягчайшая участь впереди, но справедливость требует сказать, что двумя этими субъектами занимались лишь очень немногие из губернского бомонда. Наибольшее же внимание масс принадлежало майору. По исконному обычаю масс радоваться всяким напастям полиции, у майора вдруг нашлось в городе очень много друзей, которые одобряли его поступок и передавали его из уст в уста с самыми невероятными преувеличениями, доходившими до того, что майор вдруг стал чем-то вроде сказочного богатыря, одаренного такой силой, что возьмет он за руку, летит рука прочь, схватит за ногу, нога прочь. Говорили, будто бы Филитер Иванович совсем убил квартального, и утверждали, что он даже хотел перебить все начальство во всем его составе. И непременно исполнил бы это, но не выполнил такой программы лишь только по неполучению своевременно надлежащего подкрепления со стороны общества и был заключен в тюрьму с помощью целого батальона солдат. В городе оказалось очень много людей, которые искренне пожалели, что майору не была оказана надлежащая помощь. В тюрьму, куда посадили Филитера Ивановича, начали притекать обильные приношения булками, пирогами с горохом и вареною рыбой. А одна купчиха-вдова, ведшая 30-летнюю войну с полицией, даже послала Фурову красный медный чайник, фунт чаю, пуховик, две подушки в темных ситцевых наволочках, частый роговой гребень, банку персидского порошку, соломенные бирюльки и пучок сухой травы. Майор принял все, не исключая травы и бирюлик, которые он выровнял и устроил из этого приношения очень удобные стельки в свои протекшие сапоги. Затем он преспокойно уселся жить в остроге, согревая себя купчихиным чаем из ее же медного чайника.